Итак, работа над спектаклем шла медленно, трудно. Какие-то уже готовые куски текста приходилось откладывать на неопределенное время, иногда и насовсем. Чего-то не хватало, и тогда начинался новый поиск в литературных источниках. Независимо от тебя, внутри тебя начинал складываться какой-то образ. Не Бунина, нет. Кого-то, кто имеет какое-то отношение к бунинской прозе и к будущему спектаклю. Когда я это почувствовал, я наконец-то сказал себе, что спектакль может состояться. Хотя до своего завершения потребует еще много времени и усилий. Ну вот, наконец, подошел срок сдачи. Не спектакля, нет, а его литературно-режиссерской заготовки. Тех компонентов, при наличии которых может получиться спектакль. Или не может. Это так называемая сдача худсовету. Ответственная и нервная процедура. Тем более, что в моем спектакле я был единственным действующим лицом и исполнителем. Спрятаться было не за кого. Вся слава тебе одному. Принимай же вызов, Дон Гуан. На сдачу пришел весь худсовет во главе с Олегом Николаевичем Ефремовым и Анатолием Мироновичем Смелянским, нашим завлитом. Все происходило на малой сцене. Минимальное освещение, что-то из мебели, бутафории, примерная музыкальная заставка, романс Свиридова. Пора выходить на подмостки. Не помню, как я читал. Помню только, что после первых фраз у меня вдруг мелькнула мысль. Надо было сделать спектакль покороче. 2 часа текста — это чересчур даже для Бунина. Вот уже и последнее усилие — строчки из его стихотворения. «И цветы, и шмели, и трава, и колосья, и лазурь, и полуденный зной. Срок настанет, Господь сына блудного спросит, был ли счастлив ты в жизни земной? И забуду я все. Вспомню только вот эти полевые цветы меж колосьев и трав. И от сладостных слез не сумею ответить, к милосердным коленям припав. Медленный поклон. Все. Дикси. Спектакль приняли прилично. Даже хорошо. Без замечаний. Ефремов тут же назначил примерное время выпуска. Определили художника, композитора и в помощь по созданию сценографии попросили принять участие Розу Абрамовну Сироту, прекрасного режиссера и педагога, работавшую в свое время много лет в БДТ у Товстоногова. Работа пошла быстро. Споро. Сцена была стилизована под парижскую квартиру Бунина на улице Жака Оффенбаха. Письменный стол, старинное кресло, лампа с мягким абажуром, кушетка. Вдоль стены, от дверей зрительского входа до площадки сцены, и таким образом на противоположной стене, шли так называемые «дорожки памяти». Они представляли собой 2 ряда узких кулисок, развернутых под небольшим углом к зрителям. Сверху они освещались точно направленными металлическими конусами с лампами-миньонами. Каждая кулиска была оформлена фотографиями, выполненными нашим художником-фотографом Игорем Александровым в старинном дагерротипном стиле. Они отображали жизненный путь писателя от первых детских лет до последних дней. Вот первая фотография. Бунин юноша в косматой бурке, очевидно взятой на прокат провинциальным фотографом, и в дворянской фуражке. Как же он гордился этим портретом. Вот фотография родителей, братьев, друзей, Чехова, Шаляпина, Горького, Рахманинова. Идут годы, мелькают кадры жизни. Эмиграция, Париж, вручение Нобелевской премии, война, Грасс. И последние парижские снимки, где Бунин, по чему-то точному воспоминанию, все больше и больше походил на благородного патриция. Дорожка памяти заканчивается на парижском кладбище Сен-Женевьев-де-Буа, где похоронен весь цвет русской эмиграции. Каменный византийский крест с выбитым в середине его маленьким шестиконечным православным. Надпись на постаменте «И. А. Бунин, 1870-й, черточка, 1953-й». А в этой черточке вся его жизнь. Холод, блеск, мистраль. Передо мною письмо, написанное Буниным из Парижа в Россию к двоюродному брату писателя. 14-27 мая 23 года. Дорогой, милый, родной Константин Алексеевич, снова делал попытки узнать что-либо о Петре Константиновиче, и снова безуспешно. У сестры Маши тоже пропал сын и тоже без вести. Не было времени на земле страшнее. Получали ли вы мое парижское письмо? Судя по вашему молчанию, думаю, что нет. Отзовитесь. Я в Грассе. Был в Канне, но пишите вы мне в Париж по адресу. Адрес написан по-французски. И только. Обнимаю ваш от всей души. Ваш Иван. Брат Евгений, старый больной нищий, в Ефремове, Тульской губернии, Красноармейская, дом Подъямского. Подробности смерти Юлия, старший брат, узнал только недавно. Умер, слава Богу, как заснул. Вот такое письмо, вернее, фотокопию письма, прислала мне из далекой кубанской станицы Гулькевичи, родственница писателя, сельская учительница Раиса Михайловна Колтыгина. Письмо это единственное, что осталось в их семейном архиве. Все остальные были арестованы и реквизированы в 30-х годах. Музыку к спектаклю подобрал наш, так сказать, музыкальный бог Василий Немирович Данченко, внук одного из основателей нашего театра Владимира Ивановича Немировича Данченко. Звучали прелюдии Рахманинова и вальсы Свиридова. Премьера первого в истории нашего театра моноспектакля прошла хорошо. Зритель аплодировал, благодарил. Все так, как и должно быть. Для меня этот спектакль стал, как теперь говорят, явлением знаковым. Я как будто переступил какую-то невидимую черту, за которой передо мной открылось нечто новое и в моей профессии, и в моем отношении к искусству. Стал, как мне кажется, собраннее, строже, самокритичнее. Общение в работе с прекрасным литературным материалом для актера впустую не проходит, так же, как с пошлым и бездарным, только уже с обратным знаком. Спектакль назывался «Роза Иерихона» по названию одного из рассказов Бунина. Почему я остановился именно на этом названии? Можно было бы назвать и покороче, и попроще. Но великий смысл заложен писателем в этом рассказе. Никто не в силах отобрать у человека родину до тех пор, пока он помнит о ней и любит ее. Никто. Ни одна сволочь. Нет в мире смерти. Нет гибели тому, что было, чем жил когда-то. Нет разлук и потерь, доколе жива моя душа, моя любовь, память. Спектакль всегда проходил в атмосфере напряженной, раздумчивой тишины. и атмосферу эту создавал особый контингент зрителей, посещавших его. Разные по возрасту, социальному положению, образованию, они были едины, и это особенно чувствовалось в одном, все они жадно, истово хотели услышать звучание неиспорченного, вроде уж давно намеренно позабытого русского слова. Слова, воплощенного в прекрасной бунинской прозе. Я, пожалуй, не припомню ни одного из мною игранных спектаклей, где по окончании его столько интересных людей хотели бы познакомиться с исполнителем и продолжить начатый театром разговор о литературе, о судьбах России и его многострадальных сынов. Так, весной этого же 84-го года судьба свела меня с одним из интереснейших людей нашего времени, писателем и литературным критиком Юрием Селезневым. Он вместе с писателем Михаилом Петровичем Лобановым смотрел спектакль. Представил нас друг другу наш режиссер Леонид Монастырский. После спектакля мы шли по Тверскому бульвару в сторону Никитских ворот. Стоял май. Московская весна была в разгаре. Запах свежераспустившейся тополевой листвы висел в неподвижном воздухе. Не хотелось расходиться. Тема, затронутая спектаклем, была слишком напряженной, чтобы так вот оставить ее. Пришли ко мне на квартиру, накрыли скромный стол, и до самого рассвета шел интересный разговор о судьбах и трагедии русской эмиграции, о литературе, о надвигающихся испытаниях, грозящих стране. Я слушал Селезнева, смотрел на его красивое, хорошо вылепленное лицо. Было что-то в нем от пророка. Настолько интересно и необычно он подходил к тому или иному, самому, казалось, сложному и неразрешимому вопросу, задетому нами в разговоре. Расходились при раннем солнце, прощались, разговаривая о будущих встречах. А в июне, как черная молния, весть, не стало Юрия Селезнева. Поехал в Германию навестить друзей. Сердце. И еще об одной утрате. Той же весной, в первых числах мая, ушел из жизни мой учитель Виктор Карлович Манюков. Случилось это не в Москве, в Киеве, в номере гостиницы. Он приехал в Киев по приглашению друга, актера театра Леси Украинки Николая Рушковского, на празднование Дня Победы. Они оба были фронтовиками. Стояла хорошая весна. В Киеве уже цвели каштаны. После поезда, радостный, Виктор Карлович переодевался в гостиничном номере, торопясь на встречу с другом. Сердце не выдержало. Хоронили Анастасию Платоновну Зуеву, легендарную Настю, актрису старшего мхатовского поколения, народную артистку Советского Союза. Характерная актриса, она всю жизнь с самого юного актерского возраста играла роли старух. Таланты, подобные этому, встречаются в актерском мире нечасто. Среди основателей МХАТа вспоминается знаменитый Артем, любимец Чехова, всю жизнь игравший возрастные, чаще всего эпизодические, роли. Такова была и Анастасия Платонна. Она играла замечательно всех старух, но лучше всего с особым блеском ей удавались роли пожилых женщин в пьесах Островского. Ну да ведь и автор был каков. Это был немыслимый фейерверк каких-то удивительных находок, красок, интонаций, взятых актрисой неизвестно из каких жизненных кладовых, чуланчиков, тайничков. И все это вместе образовывало особый жизненный мир, существующий органически в ткани спектакля, и вместе с тем это было нечто целостно самостоятельное, этакий творческий доминион, созданный автономно волею и талантом этой удивительной русской актрисы. Это про таких, как она. Чуть ли не про нее самое Станиславский выразил мысль, что подобным актерам его творческая система не нужна. Они сами были живым воплощением этой системы. Когда Зуева выходила на сцену, из нас, ее партнеров, никто не отмечал про себя, что это за персонаж, какую долю общей философии спектакля он несет за собой, что от этого персонажа можно ждать в связи с развитием общей ситуации на сцене, висящее на сцене ружье должно выстрелить. Нет, ничего подобного. Просто на сцене появлялась, просто, так сказать, старуха, от которой, еще раз повторюсь, просто нельзя было оторвать взгляда. Настолько все в ней было удивительно органично и вместе с тем филигранно выверено от головного платка, завязанного только этому персонажу присущим узлом, до цвета пуговиц на кофте. Ее коробочка в гоголевских «Мертвых душах» среди блестящей звездной россыпи других ролей Ноздрев, Ливанов, Собакевич, Грибов, Манилов, Станицын, Чичиков, Топорков была, как бы это поточнее выразить, наименее традиционно литературной. В ней меньше было от того сатирического символа, присущего героям «Мертвых душ», которые навсегда отчеканились в нашем сознании, подобно аверсу на юбилейной медали. Коробочка в творении Зуевой – малоподвижное существо, приклепанное к креслу. Несмотря на внешнюю отупелость, в ней глубоко внутри функционирует своя жизнь. Она оценивает по-своему все происходящее вокруг, и ничто не ускользает от ее настороженного, всевидящего, внутреннего взора. Этакий морской полип, пропускающий через свои щупальца все, что мелькает вокруг. Почти каждый из великих стариков, помимо основной, так сказать, генеральной актерской линии служения театру, нес в себе заряд легендарности, добавляющий заключительный штрих к тому портрету, который останется в памяти людей, помнящих их. Так Борис Николаевич Ливанов был знаменит ливановскими словесно-сатирическими импровизациями, Анатолий Петрович Кторов своими оговорками на сцене, Виктор Яковлевич Станицын английскими анекдотами, Василий Осипович Топорков розыгрышами и житейскими историями, имеющими право по своим неожиданным парадоксальным концовкам занимать почетные места в клубе имени Аркадия Аверченко. У Анастасии Платонны не было ни одного из этих качеств. Ее внутренний мир был прост и, может быть, в этой-то простоте по-своему глубок и интересен. Она не пыталась много узнать об этом мире, но то, что знала, сидело в ней крепко. Она была, что называется, в какой-то мере дитя природы. Примером тому ее легендарные чулке-шарсте. Во время гастролей в Париже Анастасии Платонне надо было купить шерстяные чулки. Продавщица магазинчика долго не могла понять, чего же хочет эта странная покупательница из России. И тогда, недолго думая, Зуева решила объяснить француженке свое желание родным ее языком. «Девушка», — сказала она, — «мне нужны шерстяные чулки. Понимаете? Чулке-шерсте для моей внучки Леночки». И продавщица поняла. Вспоминается рассказ нашего актера Геннадия Качкажарова. Он и Анастасия Платонна были заняты в новой работе, в инсценировке по одной из деревенских повестей Бориса Можаева. Качкажаров репетировал положительного председателя колхоза, а Зуева, как и должно быть, хитрую и несознательную деревенскую старуху. Естественно, председатель во время частых конфликтных сцен, изливал свой праведный гнев на нежелающую идти в ногу со временем бабку. «Выдавал я ей, что называется, по первое число», — рассказывал Качкожаров, «что называется, по полной мхатовской системе. Актер я тогда был молодой, сил много. Гляжу, Анастасия Платонна косо на меня посматривает. Что-то не так, думаю». После репетиции она подходит ко мне и тихонько говорит. «Гена, — говорит, — ты что же это так кричишь на меня?» Я опешил. «Да разве я на вас кричу, дорогая Анастасия Платонна? Это я на персонаж, которого вы играете, кричу. На деревенскую бабку. Так у автора написано». Она помялась, подумала еще, этак пальчиком пошевелила и уже совсем доверительным тоном говорит: «Так-то оно так, только ты все равно потише кричи. Я ведь все-таки народная артистка Советского Союза». И вот похороны. Прожита большая славная жизнь. Цветы. Портрет на заднике. Молчаливый зал полон народу. Прощальные траурные смены у гроба. Музыка. На середину сцены ставят микрофон. Приближается время гражданской панихиды. Стою у правой кулисы. И тут меня кто-то трогает за локоть. «Коля». Оборачиваюсь. Марк Исакович Пруткин. Грустный, прямой, собранный. «Коля, у меня к тебе будет просьба». И идет в закулисную светлую комнату, курительную. Ни слова не говоря, бережно достает из бокового кармана сложенный в четверо лист бумаги и протягивает его мне. «Что это?» «Мои прощальные слова на Настиной панихиде. Прочти, пожалуйста, за меня». У меня перехватило дыхание. Настолько все это было неожиданно. «А вы?» «Не смогу. С собой, боюсь, не справлюсь. Выручи, Коля. Пожалуйста». «Конечно, Марк Исакович, конечно. Вы не волнуйтесь только». Он помолчал, думая о чем-то своем, и потом сказал грустно и просто: «Всю жизнь говорил со сцены чужие слова, а когда свои сказать надо, хвать, а сил для этого уже нет», и опустил породистую голову, прикрытую со лба старой накладкой бывшего героя-любовника. Меня позвали к микрофону. Я развернул лист. Речь Марка Исаковича была краткой, в полстраницы печатного текста. «Настенька, друг мой», — прочел я первые слова, и тут со мной произошло что-то, чего так боялся Марк Исакович. Замглились глаза, вырубило дыхание. Кое-как справившись с собой, я начал сначала. «Настенька, друг мой, уходит из жизни наше поколение мхатовцев. Ушла из жизни подлинно народная русская артистка. Настенька, всю свою творческую долгую жизнь ты была верна и предана искусству художественного театра, нашим великим учителям Станиславскому и Немировичу Данченко. На пути твоем были радости и печали, но ты всегда вносила дух бодрости и веры в красоту жизни. Свой талант ты щедро дарила народу, и народ отвечал тебе признанием и любовью. Нас, старейших мхатовцев, остались единицы, и тем сильнее скорбит по тебе наше сердце. До свидания, друг мой, до свидания». и внизу от руки синими чернилами «Марк Пруткин». Он стоял у правой кулисы, прислонившись плечом к щиту пульта управления. «Спасибо, Коля», — сказал он и пожал мне руку, мягкой, по-старчески прохладной, но все еще крупной рукой. «О доблестях, о подвигах, о славе я забывал на горестной земле, когда твое лицо в простой оправе передо мной сияло на столе». Она любила это стихотворение Блока. На концертах или актерских застольях, когда ее просили что-нибудь прочесть, чаще всего, почти всегда, она, подумав, почему-то выбирала его. И не потому, что скуден был ее личный поэтический репертуар, нет. Она прекрасно знала русскую классику. Достаточно сказать, что она прочла для телевидения всего Лермонтовского «Демона». Тут было что-то другое. За блоковским поэтическим шедевром у народной артистки Советского Союза Ангелины Осиповны Степановой скрывалась какая-то тайна. «Но час настал, и ты ушла из дому. Я бросил в ночь заветное кольцо. Ты отдала свою судьбу другому, и я забыл прекрасное лицо». Она читала не спеша, вдумчиво, низким, чуть хрипловатым голосом. У нее была, что называется, мужская манера чтения. Трагическая судьба героя блоковского стихотворения с каждой прочитанной строчкой становилась судьбой самой исполнительницы. Какое жизненное воспоминание будили у актрисы эти строчки? Вряд ли мы теперь это доподлинно узнаем. «Летели дни, крутясь проклятым роем, вино и страсть терзали жизнь мою, и вспомнил я тебя пред аналоем, и звал тебя, как молодость свою». Она любила сильные образы и в поэзии, и в драматургии, и старалась справляться с ними сама, без искусственной режиссерской поддержки. Она терпеть не могла затерханного лозунга «Короле играет свита». «Короля играет король», всей своей сценической практикой утверждала Степанова. «И только король». Свита в лучшем случае должна не мешать рождению на сцене венценосного образа, и за это ей свите низкий поклон. Степанова предпочитала талантливых партнеров по сцене, с которыми можно было вести настоящую борьбу, а не сценические поддавки. С каким наслаждением она играла с Анатолием Петровичем Кторовым и в «Милом лжеце», и в «Чрезвычайном после». Это было великое противостояние двух личностей, которым судьба подарила возможность какое-то время поратоборствовать друг с другом на глазах у счастливого и потрясенного зрителя.